В данный момент свирепый охранник подошел к двери пещеры Мо Ян Юй, бормоча себе под нос. Говорили, что дверь тюрьмы Мо Ян Юй была открыта волшебником. Но это не время для еды, а также нет никаких отчетов о ком-нибудь приходящем увидеть эту сумасшедшую женщину. Эта сумасшедшая женщина одержима изучением магии и игнорирует ее старшего брата, Мо Ян Чэня. Действительно, кто пришел, чтобы увидеть ее? Он быстро пришел к входу в пещеру. Толстая тяжелая дверь действительно была открыта. Охранник заглянул внутрь и увидел седую женщину и парня, одетого в черные одежды, сидящих вместе. «Отродье, кто ты? Кто пустил тебя сюда?» — крикнул охранник. Сюэ Ин говорил со своей матерью. Более того, ярость поглотила его после того, как он увидел плохое состояние своей матери. Услышав крик охранника, он повернул голову. Холодный убийственный взгляд был в его глазах. Хонг, нечаянно на мгновение его сила воли вырвалась. Когда Сюэ Ин постиг единство с миром, его дух также улучшился. Еще он улучшился после того, как постиг сферу мириад жизни. Но самое значительное улучшение произошло, когда он достиг трансцендента. Кроме его трансценденции тела, его дух также претерпел качественные изменения. Время, когда Сюэ Ин постиг единство с миром, его взгляд стал сравним с взглядом тысячи. Теперь взгляд Сюэ Ина содержал еще больше давления. После того, как кто-то ступил на путь трансцендента, они будут развиваться и превращаться в существо совершенно иного уровня. Дух был той частью, которая изменилась больше всего и, в конце концов, могла стать богоподобной. Ах, взгляд охранника размылся, в ушах зазвенело, а вся его душа затрепетала в то время, как его тело ослабленно повалилось и выпало из берега громового моря вниз на камни. К счастью, его тело было достаточно сильным, поэтому он только откашлял немного крови, прежде чем упасть в море. Удар пробудил его, и он тут же выскочил, как будто его жизнь зависела от этого. Сначала Сюэ Ин наблюдал, как охранник упал вниз и пропал из поля зрения, а затем он снова повернулся и продолжил смотреть на свою маму. Сюэ Ин провел по руке матери, говоря: «Мама, я отмою ваши волосы». «Мэм, хорошо, они были в грязни так долго». Мо Ян Юй продолжал смотреть на своего ребенка, как будто она не могла полностью поверить, что он действительно был прямо перед ней. Нежным мановением руки Сюэ Ина появился золотой таз. Золотой таз был одним из различных предметов внутри накопительного кольца Сян Пан Юня. Вода появилась из ниоткуда и быстро заполнила бассейн. Прямо сейчас только Сюэ Ин существовал в глазах Мо Ян Юй. Она не обратила внимания на тайну, откуда появилась вода. Она просто опустила голову, позволяя Сюэ Ину вымыть ее грязные волосы. Сюэ Ин тщательно промывал водой окружающие его пальцы волосы своей матери. Вскоре волосы Мо Ян Юй стали чистым. Ху мировая энергия кружила вокруг пещеры, придавая ей совершенно новый вид. Пурпурное одеяние, что носила Мо Ян Юй, было в грязи. С легкой вибрацией мировой энергии, грязь, пыль и пятна на мантии полностью исчезли. «Мама, на, съешь что-нибудь». Вместе с бутылкой духовной жидкости камня океанического мира, на столе появилась выпечка и фрукты. Сюэ Ин дал духовную жидкость своей матери. «Попробуй», — радостно предложил Сюэ Ин. «Мэм». Мо Ян Юй улыбнулся, взяв чашку и медленно сделав глоток. После того, как она немного отпила, ее увядшая кожа начала блестеть, а ее глаза начали сверкать. Этот камень океанического мира был ядром маленького мира, он может питать даже душу трансцендента. Его влияние на смертных было еще более волшебным. Что это? Травма, от которой моя волшебная сила освирепела, начала понемногу заживать. Его мать удивленно воскликнула: «Это духовная жидкость. Пей больше, она хорошо будет влиять на вас. Просто пейте больше». Сюэ Ин позже спросил: «Мама, твоя магия стала свирепой? Почему? Я слышал, что ты уже прорвалась в ранг метеора. Как твоя магия стала свирепой?» Для мага было безопасно культивировать, пока не достиг ранга легенд. Очень редко встречалось, чтобы их магия начинала свирепствовать. Мо Ян Юй слегка улыбнулась. «Когда я услышала о твоей смерти, я была полна печали и гнева, поэтому я хотел быстро стать сильнее, чтобы сбежать отсюда. Но чувства в моем сердце были слишком хаотичны. Я слишком хотела прорыва и достичь ранга Серебряной Луны. Когда я, наконец, прорвалась, матрица заклинания сломалась, и моя волшебная сила рухнула, а результат – моя травма духа». Сюэ Ин нежно провел руку по голове матери, утешая ее. «Бедный охранник, который выбрался из моря и уже прибыл в зону наблюдения возле запрещенной территории. Он закричал: «Большие новости! Большие новости!» Том 4, глава 18. Кто он на самом деле? Берег Громового моря был печально известной тюрьмой для многих преступников. Поэтому было большое количество охранников, а также работающие магические барьеры, которые контролировали всю запрещенную зону. Быстро, быстро, быстро. Что-то случилось в палате Мо Ян Юй. Этот парень слишком силен. Всего лишь от его взгляда в глазах поплыло, а в ушах прогудел громкий звук, который заставил меня упасть в море. Это слишком страшно. Охранник лихорадочно вспоминал свой опыт. Вскоре большое количество охранников начали собираться. Командир стражи берега Громового моря был рыцарем Серебряной Луны. Ты упал всего от одного взгляда? Рыцарь Серебряной Луны, насупившись, нес коробку с оружием. Хаем, если это маг, специализирующийся на техниках души, первый отряд, второй отряд, третий отряд, собирайтесь и готовьтесь выступать. Рыцарь сразу же отдал его приказы, подготовить барьеры к нападению в любой момент. Да, да, все охранники подтвердили его приказы. Барьеры в пределах запрещенного места были запущены. Вокруг берега температура злобно понижалась и не образовывался на поверхности. Уходите. Звук прогремел среди неба и земли. Вихревая волна воды появилась из воздуха, как огромная скользящая змея. Эта гигантская волна была несколько сотен метров в высоту и неслась вниз на охранников. Охранники запаниковали и выставили все, что могли, будь то оружие или щиты. Стоя перед ними, выражение рыцаря Серебряной Луны изменилось. Щит оказался в его руках из воздуха. Хонг-лонг волна пронеслась, заставляя охранников отлетать и качаться повсюду. Рыцарь Серебряной Луны был единственным, кто мог твердо стоять на земле. Выражение его лица слегка изменилось. Заклинание водного типа, такая мощь. Я боюсь, что это должно быть маг Серебряной Луны. Кто посмел посягнуть на запретную тюрьму клана Мо Ян? Рыцарь громко крикнул. Назовите ваше имя. Внезапно поток пламени Ци поднялся к небу. Слабое пламя Ци выглядело обычным, но его присутствие заставило рыцаря Серебряной Луны чувствовать невидимый страх. Каждая нить Ци чувствовал, как солнечный свет пылал между небом и землей. Пламя Ци высоко в небе сразу же превратилось в гигантскую ладонь. Ху! Гигантская ладонь сразу ударила в рыцаря Серебряной Луны. Нет, нет, это не маг. Предыдущая волна воды на самом деле из сферы Мириад Жизни. Рыцарь Серебряной Луны, наконец, все понял. Он хотел увернуться, но гигантская пламенная ладонь была слишком быстра. Он мог защитить себя только своим щитом. Пен, гигантская ладонь опустилась. С хлопком он бросил рыцаря вниз, образуя большой отпечаток на поверхности горы. Можно было услышать звук переломов многих костей. Из рыцаря Серебряной Луны хлынула кровь. Спасибо за вашу милость, сэр. Рыцарю Серебряной Луны стало страшно. Он понял, что противник пощадил его, иначе, того одного удара было бы достаточно, чтобы превратить его в мясной фарш. Только после этого гигантская пламенная ладонь медленно отступила. Стоявшие вдалеке раненые охранники и рыцарь Серебряной Луны смотрели на плавающую в воздухе гигантскую пламенную ладонь с ужасом. Затем пламенная ладонь преобразовалась в большое количество ци и вернулась к своему источнику в пещере Мо Ян Юй, берега Громового моря. Капитан, сразу же, некоторые охранники подбежали, чтобы помочь лежавшему рыцарю Серебряной Луны. Все, не делайте никаких резких движений. Мы не должны беспокоить этого лорда. Сразу же прозвучал приказ рыцаря Серебряной Луны. Да, все охранники сразу ответили ему. Было ли у них мужество сделать такую глупую шутку? Если бы они по-настоящему сражались, их бы немедленно уничтожили. Ранее эта волна воды легко обошлась с ними. Кроме рыцаря Серебряной Луны, остальные охранники были слабыми, включая рыцарей Метеора, разлетевшиеся вокруг. Тем не менее, никто не умер. Их помиловали. Эта ладонь не была похожа на заклинание. Это больше похоже на ци. Рыцарь Серебряной Луны схватился за грудь. В его глаза читалась тревога и паника, которую он чувствовал. Вопреки тому, что ци покинула свое тело, он смог сформировать такую силу. Если, может ли он быть трансцендентом? В пещере Сюэин сидел возле своей мамы, беседуя с ней, пока она ела выпечку и пила духовную жидкость камня океанического мира. Он не хотел, чтобы кто-нибудь пришел и нарушил их воссоединение. Поэтому он решил использовать воду издалека, чтобы избавиться от этих охранников. Если бы он использовал огонь, вполне вероятно, что охранники умрут. Несмотря на то, что глубоко в сердце Сюэин был полон ярости, В конечном счете, он не был сумасшедшим и знал, что несправедливость имеет начало, а долг имеет происхождение. Что касается этих низкоранговых охранников, они взялись за эту работу, чтобы заполнить их миски рисом. Все это случилось потому, что командир, рыцарь Серебряной Луны, спровоцировал его, и Сюэ-Ин решил преподать ему урок. Сюэ-Ин, Мой Ян Юй посмотрела на слабую, красную, туманную ци снаружи пещеры, входящую в тело Сюэ-Ин. Твоя ци может возвращаться обратно в твое тело, и ты можешь управлять ею так свободно. Может быть, Мой Ян Юй не смела верить. Я не так давно достиг трансцендента, сказал Уюэ-Ин. Я упал в бездну темного ветра, и благодаря моему прорыву к трансцендентальному рангу, я смог, к счастью, убежать оттуда. У Мой Ян Юй были смешанные чувства сомнения и гордости. Ее собственный сын, ее 8-летний мальчик 20 лет спустя стал авторитетным легендарным трансцендентом. Это похоже на сон, я не могу поверить в это. Засмеялась Мой Ян Юй. Мама, пожалуйста, съешь еще немного. Сюэ-Ин достал еще выпечки. Он считал, что у его родителей не было хорошей жизни эти последние несколько лет. Мой Ян Юй чувствовал себя невероятно хорошо. Съев выпечку большими укусами и выпив духовную жидкость, ее кожа начала восстанавливаться со скоростью, видимой для невооруженного глаза. Все морщины начали исчезать, но для своей матери Сюэ-Ин наливал чашку за чашкой, пока весь кувшин полностью не опустел. Командой из своего ума он опять наполнил кувшин духовной жидкости. Его мама страдала от свирепости ее магической силы все эти годы, ранив ее дух. Кроме того, ее переживания все эти годы. Добавим к этому предрасположенность мага к слабому телосложению и, не имея магической силы для культивации, она определенно упала на дно. Все же любой трансцендент-эксперт уровня святого не посмел бы рассматривать духовную жидкость камня океанического мира как нормальные средства для существования, которое может так свободно употребляться. Это было самое большое приобретение старшего Лэй Чжэня, приобретение всей его жизни. Перед тем, как он умер, он создал барьер, предпочитая уничтожить его, а не отдать его звериной расе. В любом нормальном случае просто выпить немного было достаточно, чтобы насытить свою жажду. Горшка духовной жидкости было достаточно для использования в течение 10 дней. Его ценность составляла более 1 000 000 золотых монет. Но, конечно, трансценденты не использовали золото для торговли. Достигнув такого уровня, золотые монеты смертного мира не стоили многого в их глазах, так как у них было достаточно. То, чем они дорожили больше всего, были сокровища трансцендента. «Мама, как же вы узнали про то, что случилось со мной раньше?» – спросил Сюэ-Ин. «Это был Мой Ян Ченбай, он послал кого-то, чтобы сказать мне об этом», – ответила Мой Ян Юй. «Он сделал это нарочно, чтобы разозлить меня, но если бы это было не нужно ему, я боюсь, что не узнала бы ничего о том, что произошло в течение длительного времени». Опять этот Мой Ян Ченбай. Глаза Сюэ-Ин были заполнены убийственным намерением. Он должен умереть. Тем не менее, Сюэ-Ин смог быстро погасить свои чувства и продолжил заботиться о своей маме, беседуя и кормя ее. Он хотел, чтобы она была счастлива. Я наелась. Мой Ян Юй рассмеялась, бессознательно, похоже, я много выпила. Раны моего духа почти полностью выздоровели, и я чувствую, что не смогу больше выпить. Если ты поправилась, нет никакой необходимости пить больше. Рассмеялся Сюэ-Ин. Этой трансцендентной духовной жидкости достаточно, чтобы накормить обычных людей на весь день. Мама, это из-за вашей травмы наряду с переживаниями, пережитыми за все эти годы, вы могли поглощать и переварить жидкость непрерывно. После того, как ваше тело полностью выздоровело, вы, естественно, будете сыты. На его глазах на снежно-белых волосах Мой Ян Юй появилось несколько черных прядей. Внешний вид и цвет ее кожи полностью восстановился до состояния, что было 6 лет назад. Дух его матери, казалось, стал еще сильнее, чем раньше. «Так таинственно», — сказала Мой Ян Юй. «Эта духовная жидкость весьма желаемая. Мама, вы не должны рассказывать никому об этом», — продолжил Сюэ-Ин. «Этого камня океанического мира ему хватило для использования в течение более 1000 лет. Он, конечно, отдаст немного своим родителям, Цин Ши, дядя Цзун и дядя Тун. Все они были ему очень близки. Тем не менее, он все равно хотел, чтобы все об этом находилось в секрете. Он прекрасно чувствовал себя с остальными Цин Ши. Однако, столкнувшись с таким огромным ударом, в который раз, он обязан быть более зрелым. После того, как духовная жидкость вошла в тело, то море Ци Дантиня и дух она насытит, даже трансцендента. Разумеется, для смертных это возымеет еще больший эффект. В конце концов, его родители могли зайти дальше в пути культивирования, и жидкость может помочь им жить дольше. Будьте уверены. Я понимаю, рассмеялась Муян Юй. Тогда пойдем заберем отца. Встал Сюэ Ин. Дунбо. Сердце Муян Юй забилось. Ее муж и она была разделены уже 20 лет. 20 лет. Это слишком долго. Держась за руку матери, он подошел к входу пещеры. Трансцендентная ци проникла через кожу Сюэ Ина, окружила их и действовала, как слой защиты для его матери. После этого Сюэ Ин поднял свою маму высоко в небо, берег Громового моря. Летя высоко в небе, Муян Юй посмотрел вниз на берег Громового моря под ней, и это ошарашило группу охранников внизу. Это была ее тюрьма в течение последних 20 лет. Отец в мастерской Восточного ароматного озера. «Полетели», — сказал Сюэ Ин. «Су». Он превратился в поток пламенного света, разрывая небеса. Так быстро. Бледнолицый командир Серебряной Луны, держась за раны, в шоке смотрели на это. Он летит, он трансцендент. Легендарная способность полета, трансцендент, все охранники были поражены. В мире смертных многие люди слышали о трансцендентах, но тех, кто на самом деле видел их, было мало. Кто этот парень в черных одеждах? Муян Юй была заперта все это время, так как она могла знать трансцендента, или это был кто-то, кого она знала 20 лет назад. Рыцарь Серебряной Луны ничего не мог понять трансцендент из клана Муян, но почему он спасает ее только через 20 лет? Или это трансцендент, который только недавно достиг прорыва? Рыцарь Серебряной Луны пытался успокоиться и очистить свой разум. Внезапно он подумал о ком-то. Чрезвычайно удивительный, несравненный гений, который появляется только раз в 100 лет во всей империи Драконьей Горы, и человек, который погиб в бою вместе с Сян Пан Юнем. Разве это Дун Бо Сюэ Ин? Мог ли он сбежать после того, как пережил падение в бездну темного ветра? Рыцарь Серебряной Луны все был неопределенный в шоке. Чем больше он размышлял, тем больше он чувствовал, что в круге близких Муян Юй был монстр Дун Бо Сюэ Ин, у которого были способности пересечь границу в трансцендентности. Независимо от того, кто это, у него необыкновенная связь с Муян Ю. Можно даже сказать, что этот трансцендент зол на весь клан Муян. Рыцарь Серебряной Луны задрожал от страха, когда он продолжил размышлять. Ярость трансцендента – это было не то, что весь клан Муян мог выдержать. Я должен отправить сообщение, я должен предупредить клан с самой быстрой скоростью. Рыцарь Серебряной Луны не смел задерживаться, немедленно послал кого-то, чтобы передать сообщение. Если эксперт графства Лазурной реки были там, они, конечно, признают Дун Бо Сюэ Ина. Тем не менее, это была провинция Восточного поля, графство Перьевого Колокола, где никто не знал Сюэ Ина. Хонг. Сюэ Ин держал на руках свою маму, как вдруг пламя охватило все вокруг их. Они летели на максимальной скорости, так быстро, так что эта способность полета трансцендента, Муян Юй оглядывалась в шоке. Окрестность казалась сюрреалистической, после небольшого отрывка времени, все становилось яснее. Скорость, на которой мы путешествуем, в два раза меньше моей максимальной. Сюэ Ин далее пояснил, когда трансцендент берет кого-то с ним в полет, их скорость намного меньше. Преобразившись на маленькие частицы и прикрепившись к потоку пламени, его скорость может взлететь до крайности. Только в случае чрезвычайных ситуаций он будет использовать это, или в тех случаях, когда он ему нужно двигаться сквозь узкие проемы. Полет в форме человечка дает ему только 70-80% от его максимальной скорости. Если бы он возьмет с собой еще человека, скорость упадет еще больше. Сюэ Ин может поддерживать только половину его самой высокой скорости. Мы достигли нашей цели. Впереди нас Восточное ароматное озеро. Сюэ Ин взял его мать в сторону, замедлился и начал спускаться сквозь слои облаков. Он мог видеть сверкающее Восточное ароматное озеро под ним. Это было так быстро. Мы смогли выговорить всего несколько предложений. Муян Юн была поражен. Она выросла в графстве Перьевого Колокола и была знакома с расстоянием между Восточным ароматным озером и берегом Громового моря. Обволакивая всю мастерскую Восточного ароматного озера мировой энергией, Сюэ Ин легко узнал, где был его отец. Выражение его лица смягчилось, увидев, что состояние его отца было намного лучше, чем у его матери. Том 4, глава 19. страх и уважение. Переработочная мастерская Восточного ароматного озера выглядела как огромная крепость. Там не было законов, лишь обычные люди, желающие заработать немного денег. В башне магов в центре мастерской у великого мага Сюйгуан Цин была самая высокая позиция. Следуя за ним в иерархии, были его учениками, а затем слуги. Дун Боле, который был одним из них, в настоящее время делал силовую работу ради выживания. Кто? Защита этой переработочной мастерской была даже выше, чем у берега Громового моря. Еще кроме великого мага Сюйгуан Цин было также два других мага Серебряной Луны, работающие над барьером. Также было несколько рыцарей Серебряной Луны, один из них носил уникальную броню, которая была в состоянии показать боевую мощь легендарного ранга. При использовании барьеров и большом количестве магов башни, даже если вторгнется эксперт легенды, постигший единство с миром, он сможет уйти только с ранениями после этого. Ху. Сюэин держал на руках свою мать, пролетая над переработочной мастерской. Эти охранники ничего не стоили в его глазах. Хуа-хуа-хуа. Многие рыцари уже бросились к огромной крыше мастерской. Смотря на две фигуры в воздухе, они чувствовали нервозность, а сердца их трепетали. Они летели. Хэм-эм-эм. Сюэин прокатилась по всей области холодным взглядом. Волна духа ринулась наружу по направлению к группе рыцарей и прокатилась по ним. Под волнистость эти рыцари услышали гулкий звук в ушах, и их глаза стали размываться. Они почувствовали страх глубоко в сердцах, теряя контроль над своим телом. Все упали на землю, в том числе и рыцарь Серебряной Луны, который носил уникальную броню. Мама, отец уже недалеко. Сюэин поднес ее к башне магов. Одно из окон сразу растаяло внезапно и беззвучно, образуя дверь, в которую Сюэин и Мой Ян Юй вошли. Это трансцендент, независимо от того, были ли это два мага Серебряной Луны, управляющие барьером, или великий маг Сюйгуан Цин. С усиленной охраной мастерской, они могли только смотреть на открытое вторжение Дун Бо Сюэина и его невероятное появление. Всего от простого взгляда все, в том числе и рыцарь Серебряной Луны, повалились на землю. Даже если бы он был магом легенд, который специализируется на духе, ему все равно потребуется некоторое время для того, чтобы использовать такое заклинание. Кроме того, двух злоумышленников окружал защитный слой ци. Это была ци трансцендента, как лучи солнца, была слишком яркая и привлекающая внимание. Эта седая женщина, если я не ошибаюсь, должно быть, Мой Ян Юй, среди многих открыл рот маг. Все нервничали и боялись сделать какие-либо движения. Дун Боле был одет в рваную одежду простолюдина и сидел в своем маленьком домике для отдыха. Все его тело было покрыто потом. С его телосложением и ци небесного рыцаря было достаточно, чтобы позволить ему сохранить сильное и мощное тело. Тем не менее, эти 20 лет труда были очень обременительны, особенно в течение последних 6 лет. Во-первых, он услышал о смерти Сюэина, а затем, Мой Ян Юй, внезапный всплеск магической силы его жены, который превратил ее в безумного крушителя. Тем не менее, он по-прежнему упорствовал. Дун Боле не знал, как он был в состоянии так долго продолжать. Может быть, это потому, что он считал, что выживание даст ему надежду на чудо. Ка. Дверь неожиданно открылась. «Выходи, выходи. Мы пришли». Дун Боле был настолько поражен, резко выпрыгнул. Внезапно он озадачился тем, что увидел за дверью. Там стояли беловолосая, пурпурно одетая женщина и молодой человек, одетый в черное. «Ах, ах, Ю». Дун Боле не мог поверить тому, что перед его глазами. Эта пурпурно одетая женщина была все так же красива, как и раньше, только что ее волосы стали белыми. Она не превратилась в обезумевшую, как говорили другие. Дун Бо, Мой Ян Юй посмотрела на человека перед ней, тот, кто воевал, несмотря на многие смертельные ситуации, отважный герой, превратившийся в такого бездуховного и слабого человека. Ее глаза налились красным, как она подошла и ухватилась за руки мужа. Сюэин стоял в стороне, молча за ними наблюдая. Он наблюдал, как его отец и мать говорили, он смотрел, как они обнимали друг друга и плакали вместе. Дун Бо, хватит разговоров. Посмотри, кто пришел. Это наш сын, Сюэин. Мой Ян Юн потянула Сюэина. Сюэин, Дун Боле уже давно чувствовал, что человек перед ним, одетый в черное, очень ему знакомый и очень близкий ему. Услышав, что сказала его жена, у него до сих пор были некоторые сомнения, но я думал, что Сюэин уже. Сюэин выжил после падения в бездну темного ветра. Сейчас он достиг трансцендента, что позволило ему сбежать из того места. Сказала Мо Ян Юй: наш сын уже трансцендент. Дун Боле посмотрел на сына. Его глаза, нос, уши. Он мог до сих пор помнил, как выглядел его сын, когда ему было 8 лет. Поэтому он был убежден, что человек перед ним действительно был его сыном, Дун Бо Сюэ Ином. Даже если кто-то был похож на него, это было только общее сходство. Все еще будут заметны мельчайшие различия, в отличие от жуткого сходства этого молодого человека к его сына. Отец, мать, начиная с сегодняшнего дня, вы не должны больше терпеть этих трудностей, сказал Сюэ Ин. Никто и никогда не заставит вас нести их больше. Дун Боле вдруг почувствовал гордость. Я, Дун Боле, у меня есть сын-трансцендент. Ха-ха-ха. Дун Боле был так взволнован, пока смеялся. Я знал, что этот день придет. Ха-ха-ха. Хороший ребенок. Дун Боле улыбнулся, кивая. Я знал, что ты, безусловно, будешь более грозным, чем твой старик. Из того, что я вижу, ты гораздо грознее, намного больше, чем я. Неплохо, неплохо. Контроль чувств Сюэ Ина был необычайно большой. Тем не менее, слушая похвалу своего отца, он не мог не чувствовать удовлетворенности и радости. Прошлое осталось в прошлом. Голос Сюэ Ина стал холодным. Но для тех, кто заставил вас пережить такие трудности, ни один из них не должен быть отпущен. Этот проклятый клан Мо Ян заставил отца и мать пережить столько горечи за последние 20 лет. Этому тупому клану нет необходимости жить. Каждый из этой бандитской шайки заплатит. Его родители ужасно страдали. Разделить детей и родителей, Сюэ Ин, добавила Мо Ян Юй. В этом нет никакой необходимости. Не нужно приносить им так много неприятностей. В целом клан Мо Ян имеет лишь немного обид со мной. Большинство из них не имеет вражды и обид с нами. Глава клана и остальные просто следовали правилам клана и не могут считаться, что они обидели меня. Клан Мо Ян, в конце концов, был местом, где она выросла. Многие люди были знакомы с ней. Просто убить Мо Ян Чэньбая и некоторых других, а затем забыть об этом, Сюэ Ин смотрел на нее, невозможно. Когда ему было 8 лет, этот хладнокровный приказ забрал у него родителей. Сюэ Ин хотел убить Мо Ян Чэньбая за первым из-за мести. Тем не менее, к главе клана, который отдал приказ и всем тупым высокопоставленным людям клана, он тоже чувствовал, что должен им отомстить. Сюэ Ин, Дун Боле посмотрел на свою жену, прежде чем продолжить. Это ведь место, где родилась твоя мать, и клан, в котором она выросла. Многие были близки к твоей матери, так что нет никакой необходимости устраивать слишком большой беспорядок. Отец, мать, вы двое не чувствуете ненависти? Сюэ Ин поспешно спросил. По крайней мере, мы все еще живы. Мо Ян Юй сказала, нет необходимости вовлекать слишком много людей. Тем не менее, Сюэ Ин стиснул зубы. Су, он исчез из дома. Мо Ян Юй, Дун Боле поспешно вышли к окну. Они увидели Сюэ Ина, стоявшего высоко в небе, окутанного трансцендентной пламенной ци. Он был похож на божество, смотрящее на мир смертных. От него исходило ужасное давление. Холодным взглядом Сюэ Ин посмотрел вниз. Все в мастерской, кто тайно смотрел на то, что происходило, маги и рыцари, все почувствовали ужас и страх. Я Дун Бо Сюэ Ин. Среди вас, я уверен, что раньше многие слышали мое имя. Я сбежал из бездны темного ветра живым, поэтому люди, которые должны чувствовать страх, должен быть ваш клан Мо Ян. Голос Сюэ Ина был холодным и бесстрастным, он был слышен по всей мастерской. Изначально я хотел уничтожить весь клан Мо Ян. Всех тех, кто заслужил смерти, умрут. В том числе человек, разославший приказ в прошлом, ваш глава клана. Но моя мама решила простить вас всех. Вашему клану Мо Ян сильно повезло. Тем не менее, несмотря на то, что вы избежали от смерти, наказание еще не было отменено. Скажите вашему главе клана Мо Ян Ци, что я жду ее извинений. Сюэ Ин, стоявший высоко в небе, внушил страх и беспокойство среди многих магов и рыцарей клана Мо Ян. Если я не успокоюсь, хэмэмэм. Последняя насмешка принесла всем, кто стоял внизу, пробирающий до костей холод. Если бы он не был успокоен, что бы Дун Бо Сюэ Ин делать после этого, никто не знал. Отец, мать, Сюэ Ин подлетел к ним и взял за руки. Пойдемте домой, ММ. Дун Бо Ле и Мо Ян Юй кивнули. Даже если Мо Ян Юй считает, что угроза ее сына принесет страх и беспокойство в клан Мо Ян, и что многие люди умрут, но она все еще чувствовала, что это было намного лучше, чем его предыдущее решение. Кроме того, У нее не осталось никаких дружеских отношений с кланом Мо-Ян. Так много лет она чувствовала обиду глубоко в своем сердце. Но были такие люди, как ее брат, что заставляло чувствовать себя неловко. Су, взяв своих родителей, они превратились в поток пламени и быстро исчезли в небесах. Вся переработочная мастерская молчала. Очень быстро различные маги и рыцари Серебряной Луны собрались возле Сюй Гуан Цин. Великий маг Сюй, что мы должны делать? Все чувствовали панику. Что мы можем сделать? Если мы не сможем уладить это дело, весь клан Мо Ян будет истреблен. Великий маг Сюй Гуан Цин покачал головой. Единственное, что мы можем сделать, это передать слова эксперта-трансцендента, слово в слово, и позволить главе клана решать. Ах, как же трудно погасить ярость трансцендента. Том 4, глава 20. Правление террора. Атмосфера в родовом зале клана Мо Ян была настолько тяжелой, что воздух будто застыл. Три старца, пришедших в зал, были бледны, на их лбах был пот. Скажите, что мы должны делать? В большом зале сидела женщина, облаченная в серебристые одежды и излучавшая злобную ауру. Естественно, она была главой клана Мо Ян, Мо Ян Ци. С тех пор, как гениальный предок, основавший клан Мо Ян, умер, весь клан начал спадать. Все это благодаря Мо Ян Ци, потому что ее тело прорвалось к псевдотрансцендентности, что позволило клану Мо Ян снова подняться. Однако для истинного трансцендента, псевдо-трансценденты были шуткой, но для смертных, псевдо-трансцендент был невероятно ужасен. Они также умели летать, и были невредимы для всех, кто был без трансцендентных сокровищ, имея при этом срок жизни 800 лет. Поэтому для процветания клана, этого было достаточно. Но даже у них было негласное правило – никогда не трогать истинного трансцендента. До этого клан Мо Ян всегда был осторожен в своих поступках. Они даже думали, как им обручиться с сильными кланами с трансцендентами внутри, чтобы стабилизировать их положение. Но прямо сейчас, я всегда доверял решениям, сделанным вами во время собраний старейшин. Все тривиальные вопросы клана были даны вам на управление, и все же… Голос женщины в серебряных одеяниях был наполнен яростью. Сэру Дун Босюэ Ину было только 22, когда он мог сражаться с Сян Пан Юнем, но в конце концов, он упал в бездну темного ветра. Падение в бездну же означает верную смерть, но никто на самом деле не видел его тело, так почему он должен быть мертв? На этот раз вы, ребята, должны относиться к родителям сэра Дун Босюэ Ина очень любезно. Три старца не смели сказать ни единого слова. Они тайно переговаривались между собой. Взаимное убийство Дун Босюэ Ина и Сян Пан Юня было хорошо всем известно. Кажется, что мы навлекли большое бедствие на себя. Наш клан Мо Ян существовал в течение тысячи лет, но одной ошибки было достаточно, чтобы увидеть истребление клана прямо перед нашими глазами. Мо Ян Ци была очень зла. Она чувствовала ужас и беспокойство. Новости из берега Громового моря и переработочной мастерской восточного ароматного озера достигли их. Способность полета Ци трансцендента, взгляд, который заставил всех рыцарей, включая рыцарей Серебряной Луны, беспомощно упасть. Все это означало, что Дун Босюэ Ин был истинным трансцендентом. Угрозы Сюэ Ина были переданы им слово в слово. Мо Ян Ци была невероятно взволнована, потому что в угрозах Сюэ Ина звучало предложение: те, кто должны быть убиты, будут убиты, в том числе глава клана, которая отдала приказ. Это подразумевало, что первоначальный план включал ее в свой список убитых. К счастью, Мо Ян Юй ценит свои отношения с нашим кланом, и защитила его от гнева своего сына. В тот момент Мо Ян Ци много думала об этом, ее глаза стали еще холоднее. Она приняла свое решение. Ради дальнейшего существования клана мы должны немедленно выполнить приказы сэра Дун Босюэ Ина, сказала Мо Ян Ци. Даже сейчас, когда она упомянула Сюэ Ина, она добавила сэр, что показывало ее уважение к нему. Верно, мы должны порадовать сэра Дун Бо. Все старейшины поспешно согласился с ней. На этот раз во время сбора старейшин, на котором предложили серьезно наказать Мо Ян Юй, кто был тем желающим жениться на Мо Ян Юй, спросила Мо Ян Ци. Среди трех присутствующих старейшин двое посмотрели в сторону старейшины, имеющего холодный вид сбоку. Выражение старейшины изменилось. «Старший Шань, вы прожили довольно долгую жизнь. Пришло время вам принести себя в жертву нашему клану». Выражение Мо Ян Ци было холодно, пока она смотрела в его сторону. Холодно выглядящий старик стиснул зубы, когда его выражение лица одичало. Предложение о женитьбе Мо Ян Юй на ком-то другом было небрежным. Это она также нарушил правила клана. Конечно, она должна быть строго наказана. Я, ММ, вы все еще осмеливаетесь противиться и отказываетесь уступать? Убийственное намерение исходило от Мо Ян Ци. Этот большой клан, который имел историю тысячи лет с населением более 10 тысяч человек. Старейшина Мо Ян Шань по сравнению с уничтожением всего клана был незначительным. Мо Ян Шань, ты уже довольно стар. Получая милость нашего клана так долго, в такой критический момент вы боитесь смерти? Хэймэм, это ты предложил ей суровое наказание. Как мы можем позволить вам отступить на этот раз? Двое других старейшин сердито крикнули. В собрании старейшин было много таких, как великий Мак Сюй Гуан Цин, который родился в другом клане. Старейшинами, которые входили в состав родового зала клана, были только эти три. Тем не менее, как можно не пожертвовать одним из них в такой опасной ситуации уничтожения? Это моя вина. Холодно выглядящий старик, наконец, опустил голову. Почему вы решили заставить Мо Ян Юй выйти замуж вне дома? Кто помог вам со стороны? Схватите их, всех, кто активно принимал участие и тех, кто действовал под прикрытием. Все, кто были вовлечен в это, должны быть пойманы, ни один из них не должен быть отпущен. Мо Ян Ци равнодушно приказала. Клан был большой и распри, естественно, существовали. Существовало много потомков, почему Мо Ян Юй была мишенью. Должны существовать причины разногласий внутри клана. После того, как задержите тех, кто увозил Мо Ян Юй и Дун Боле, и тех, кто принимал участие в противостоянии против них, а также тех, кто плохо обращался с этой парой, тоже должны быть включены, независимо от того, планировали ли они или сделали это. Это основное. А также соберите основных членов клана и обсудите, как еще задобрить этого трансцендента, а после дайте мне ответ, как можно скорее. Мо Ян Ци встала и ниспослала приказы. Быстро все выполняйте. Те, кто должен быть пойман, должен быть пойман. Ни один человек не должен сбежать от этого. В роскошном дворе пожилой человек, одетый в довольно экстравагантный халат, комфортно сидел. Рядом с ним была группа красивых женщин, обслуживающих его. Одни чистили плоды, чтобы накормить его, а вторые делали ему массаж. Это был Мо Ян Чэньбай. Он уже прожил 90 лет, но будучи рыцарем Серебряной Луны, он мог жить до 160. Некоторые могли даже прожить до 200 лет. С его продолжительностью жизни он не может считаться старым. Мастер, тощий подросток ворвался во двор, крича: «Учитель, мастер, что-то серьезное произошло. Нелепость. Как ты смеешь врываться? Если то, что ты сказал, не имеет большого значения, ты расплатишься своей жизнью». На лице Мо Ян Чэньбая виднелось намерение убить. Это был его задний двор и место, где жили его женщины. Рабам и охранникам было запрещено туда входить. Эта новость была передана из мастерской Восточного ароматного озера. Говорят, Дун Бо Сюэин уже достиг трансцендента и спас своих родителей. Дун Бо Сюэин оставил наш клан Мо Ян с ультиматумом. Этот тощий подросток был слугой Мо Ян Чэньбая. Когда его владелец столкнулся с проблемами, жизнь этого слуги, несомненно, будет закончена. «Мой господин, мы должны быстро думать, что нам нужно делать». Выражение Мо Ян Чэньбая изменилось. «Я думал, Дун Бо Сюэин умер, как он мог достичь трансцендента? Может быть, эта новость неверна?» Хонг-лонг. Внезапный звук Хонг-минг можно было услышать с неба. Черного цвета летучий корабль появился с большим количеством мощных рыцарей и магов, стоящих на нем. Все они холодно смотрели вниз на Мо Ян Чэньбая. Мо Ян Чэньбай был самым важным человеком в задержании и самым сильным среди них. В целях предотвращения несчастных случаев родовая сторона отправила летучий корабль, чтобы немедленно захватить его. «Мо Ян Чэньбай, сдавайся!» Звук пришел сверху. В тот же день весь клан Мо Ян начал свое правление террора, отлов преступников, которые почти привели к исчезновению своего клана. Также, как и главный виновник, Мо Ян Чэньбай, многие были допрошены в ту же ночь и приговорены к смерти. Хотя члены-учредители клана обладали слабой боевой мощью, чем другие, они все еще были достаточно опытны и внесли значительный вклад в клан. Клан заботился о них, а в свою очередь, они служили в качестве советников клана. Сейчас все они обсуждали, как успокоить ярость трансцендента. В конце концов, даже если они смогли бы временно это пережить, оставшаяся ненависть в сердце Дун Бо Сюэ и на все еще может гарантировать истребление их рода. Поэтому они должны придумать способ, чтобы успокоить его ярость. Вечером, после того, как солнце зашло за горизонт, небо начало темнеть. Лорд поместья Драконьей горы Сыань стоял у городских ворот, смотря вверх, ожидая кого-то. Хуа. Поток пламени появился далеко в небе. Это лорд. Рядом с ним эти двое. Дунболе и его жена. Взглядом, Сыань признал все три фигуры в воздухе, в небе. Сюэин и его родители смотрели вниз. 20 лет, мы, наконец-то, вернулся. Дунболе и мой Ян Юй чувствовали неописуемые эмоции. Ах, это наш лорд. Наш лорд в небе, а рядом с ним это. Ах, это старый лорд. Несмотря на то, что прошло 20 лет, многие солдаты и слуги, которые присутствовали при создании замка, признали Дунболе и мой Ян Юй с первого взгляда. На данный момент все в замке чувствовали себя радостно. Отец, мать, давайте спустимся. Сюэин рассмеялся. Я считаю, что дядя Цзун, и дядя Тун, и Цинши будут здесь в ближайшее время. Дунболе и мой Ян Юй чувствовали себя более нервными и трусливыми, чем ближе они приближались к их дому. Ху. Они приземлились за пределами основных городских врат, за пределами замка. Мост уже был опущен, а городские врата открыты. У ворот были лорд Сыань и Юту вместе с большой толпой, которые ждали их. Дунбо, Юй. После этого можно было услышать возбужденный, дрожащий голос. Цзун Лин, Тун Сан и Цин Ши появились у городских ворот. Среди них Цзун Лин и Тун Сан были наиболее возбуждены. Мастер. Тун Сан посмотрел на седую Муян Юй, прежде чем расплакаться. Цзун Лин и Тун Сан выбежали, чтобы обнять пару Дунболе. Ах. Цзун Лин сразу глуповато посмотрел на Цин Ши. Дунбо, Юй, это Цин Ши, малыш, мой Ян Юй посмотрела на него. В то время, когда их разделили, Дунбо Сюэину уже было 8, и уже можно было рассмотреть его контуры и профиль лица. Тем не менее, в том же году Цин Ши было только 2. Теперь он так сильно отличался, так как вырос. Мой Ян Юй даже сначала не узнала его. Чувства Цин Ши были сложными. Он смотрел на то, какими возбужденными и счастливыми были дядя Цзун, дядя Тун и его старший брат, но сам он не имел особого впечатления от возвращения своих родителей. Малыш, мой Ян Юй протянула свои руки, чтобы обнять сына. Чем больше она смотрела, тем больше она чувствовала родство. Малыш выглядит, как Юй, засмеялся Дунболе. Медленно сын и родители начали знакомиться друг с другом. Сюэин чувствовал восторг, когда он смотрел на эту сцену. В этот момент подошел лорд Сыань, мягко говоря, мой лорд, лорд Сыань. Сюэин посмотрел на него с улыбкой, мне стыдно, была задержка из-за вещей, которые не позволили мне вернуться вовремя. Мой лорд был довольно быстро в своем путешествии, но есть вопрос, о котором я должен доложить вам, мой лорд. Лорд Сыань сострил: главный лорд нашей провинции Тихого Солнца поместья Драконьей горы Серчжу и Хун прибыл днем, он прямо там. Главный лорд поместья Драконьей горы, провинции Тихого Солнца, Сюэин посмотрел в сторону. За лордом Аньиним в огромной толпе людей был простовыглядящий, длинноволосый тонкий человек, улыбающийся ему. В этот момент он подошел к нему, немного рассмотрев его. Псевдо, трансцендент, Сюэин сделал вывод. «Здравствуйте, сэр Дунбо». Тонкий человек засмеялся. Этого называют Ихун, лицо, ответственное за важные вопросы во всей провинции Тихого Солнца губернии поместья Драконьей горы. На этот раз я пришел вместо других трансцендентов. В будущем сообщите нам, если вам что-то понадобится. Том 4, глава 21, святые и полубоги. Ихуну довольно легко досталась его позиция. Будучи в ловушке бессмертного дворца 6 лет, Сюэин разговаривал с обезьяной и маленькой птичкой, поэтому он ясно знал, что происходило в течение многих эпох. Всегда существовали уникальные организации, ведающие дела под небом, такие как поместье Драконьей горы. С тех пор, как император Драконьей горы создал свою империю, эта организация была названа поместьем Драконьей горы. Как и прежде, клан Ся имел существо под названием император Лесюн, который объединил мир и создал империю. В то время, организация, ведающая вопросами под небом, была названа учреждение Лесюн. Несмотря на то, что имя отличаются, они в основном делали одно и то же. Они следили за миром в организациях трансцендентов. Ихун смог стать главой разведки в провинции Тихого Солнца, поэтому у него было довольно особое положение. Если Сюэин, истинный трансцендент, убил бы какого-нибудь псевдотрансцендентно, то это был просто маленький вопрос. Тем не менее, если бы он убил главу разведки провинции, это означало бы, что он дал пощечину поместью Драконьей горы. Из-за этого на него будут сыпаться бесконечные проблемы. Есть шанс, что он попадет в адский мир для наказания. Лорд Ихун довольно быстро приехал сюда и рассмеялся. Давайте пройдем внутрь и поговорим. Я не спешу, сэр Дунбо, может быть, сначала вы сопроводите своих родителей, ответил Ихун. Ха-ха, я буду дома еще несколько дней, и у меня не будет никаких важных дел в этот период дел. Во время бегства с восточного ароматного озера, у Сюэина и его родителей было достаточно времени, чтобы поговорить. Поэтому, более подходяще для его родителей, поговорить с его младшим братом. Сюэин и Ихун вместе вошли в замок. Вскоре они достигли павильона внутри галереи. Никого не было рядом с ними. Впервые, когда я услышал новость, что сэр Дунбо выжил в бездне темного ветра, я был в невероятном шоке. 28-летний трансцендент. Это действительно редкое событие, даже во всей империи Драконьей горы. Человек, обладающий талантом, сравнимым с вашим, это рыцарь вечного ветра, сэр Ши Цубай, нашей провинции Тихого Солнца. Ихун сказал. Тем не менее, председателю Ши Цубаю было 31, когда он достиг трансцендента и был медленнее вас на 3 года. Сегодня, сэр Ши Цубай трансцендент номер 1 в святом рейтинге. Я считаю, что в будущем, сэр Дунбо также достигнет высокого места в святом рейтинге. Номер 1 в святом рейтинге. Сюэин был поражен. Сэр Дунбо, вы не смогли бы понять это, потому что с древних времен, всегда было 2 списка между трансцендентами. Святой рейтинг и рейтинг полубогов. Ихун объяснил, дорога культивации трансцендента разделяется между небесной, святой и полубог, это 3 большие сферы. Большинство трансцендентов остается в небесной сфере. Если они смогут пробиться в сферу святого, то их будут рассматривать в качестве основы нашего клана Ся. Но если они достигнут полубогами, то станут истинными существами среди всех. Есть 30 человек в святом рейтинге, включая обычных людей, зверей и аборигены из трансцендентных миров. Что касается рейтинга полубогов, в нем есть 10 существ. С взмахом руки, Ихун достал 2 различных свитков, это 2 списка, в которых вынесено решение адского мира. Сюэин взял их. Он давно знал о святом рейтинге и рейтинге полубогов. Они существовали, чтобы поощрить трансцендентов идти еще дальше по своим путям культивации. Тем не менее, Сюэин не думал о том, что Чи Байцу на самом деле был номером 1 в святом рейтинге. Нужно знать, что все расы, люди, звери и аборигены из трансцендентных миров были включены в расчет рейтинга, а также, что обычно у зверей был врожденный талант их тел. Следуя этой мысли, большую часть времени, эксперт номер 1 святого рейтинга участвовал в гонке со зверями. Сюэин тщательно просматривал рейтинга. Святой, занимающий 1 место, рыцарь вечного ветра Чи Цубай старшей даосской водной фракции. Начал с ветра мириад жизни и осмыслил глубокую тайну пустоты расщепления. Во время движения схватить его невероятно трудно, а также он может внезапно появиться в любом месте. Даже святые не могут игнорировать глубокую тайну пустоты расщепления. О решающем сражении. Победитель полубог призрачный божественный рыцарь Фэн Дун убил аборигена полубога Фэн Хаувана. Святой номер 2. Лорд Бейрута, звериная раса, начал с воды мириад жизни и осмыслил глубокую тайну бессмертия. Имеет тираническое тело и умеет мгновенно восстанавливаться от тяжелых травм. Владеет ужасающими боевыми возможностями в ближнем бое. О решающем сражении. Сражался в течение часа против Ши Цубай, потерпел поражение. Был спасен полубогом из чертога колдунов. Святой номер 3. Кровавый дьявол, высокопоставленный лидер из маленького трансцендентного мира. В мире крови дьявола, был в состоянии получить благословение от власти мира. До сегодняшнего дня, не было проигрышей. Святой номер 4. Каждый человек был отдельно и тщательно изучен. Когда Сюэин просматривал списки, он был крайне поражен. В 1-й пятерке святого рейтинга, был 1 человек, и это был Чи Цубай. И главная причина в этом, что врожденное телосложение человека слишком слабо. Тем не менее, от 6-го ранга до 10-го, 4 были людьми. От 11-го вплоть до 30-го, было 15 людей. В топ-30 святого рейтинга, было 20 людей, 5 зверей, а остальные 5 были аборигенами из трансцендентных миров. Лорд Ихун сказал, те, вошел в святой рейтинг удивительные эксперты, которые имели шансы стать божествами. Это особенно актуально для рыцаря вечного ветра Чи Цубая. Он самый яркий талант в нашем поколении, осмыслив чрезвычайно пугающую глубокую тайну пустоты расщепления. Кроме того, он прожил чуть более 300 лет и имеет железные шансы стать полубогом. Также есть шанс стать самым сильным полубогом в рейтинге полубогов. Сюэин посмотрел в другой свиток. Это был рейтинг полубогов. Нужно знать, что божество может остаться в смертном мире максимум на 10 тысяч лет. 10 тысяч лет спустя он будет отвергнут смертным миром. Что касается империи Драконьей Горы, она существует более 9 тысяч лет. Император Драконьей Горы стал божеством, когда ему было больше 1000 лет. Управляя империей так долго, он уже давно был отвергнут смертным миром. На сегодняшний день не было никаких божеств под небом. Полубоги считаются сильнейшими. В этом свитке записана первая десятка сильнейших существ под небом, сказал Лэйхун со стороны. Сюэин посмотрел на свиток полубогов. Рейтинг полубогов номер 1. Горный властелин Черной и Белой горы Хэйюань Пик области полубога уплотняет истинное божественное сердце. Рейтинг полубогов номер 2. Адский император, высокопоставленный лидер адского мира, уплотняет истинное божественное сердце. Рейтинг полубогов номер 3. Чертог колдунов Великий Старший Аолань уплотняет истинный дух жизни. Рейтинг полубогов номер 4. Он быстро все прочитал. В рейтинге полубогов насчитывалось в общей сложности 10 человек, четверо из них уплотняли истинное божественное сердце. Их утрядом продолжил. Горный лорд является экспертом номером 1 под небом, самый сильный полубог с боевой силой, настолько непостижимой и неоспоримой. Что касается адского императора, он, как правило, в своем собственном адском мире. Максимум, он бы просто отправил его клон в мир смертных и не из-за заботы. Вместо этого, именно великий старший чертога колдунов является самым страшным врагом человечества. Самым страшным? Сюэин был поражен. Да, несмотря на то, что он не уплотняет истинное божественное сердце, но уплотняет в истинный дух. И тот, которого он захватил, это истинный дух жизни, дает ему способность превращаться в человека, в обычное человеческое тело, которое неотличим от других, вздохнул Лэйхун. Причина, почему в чертоге колдунов так много зверей, спрятанных среди человечества, произошло из-за этого великого старшего. Его угроза для нас слишком велика. Мы, люди, всегда хотели убить великого старшего чертога колдунов, но его местонахождение непредсказуемо. В сочетании с его уплотненным истинным духом жизни, мы не можем убить его. В глазах Лэйхуна чувствовалось разочарование, хотя он прятал это за смехом. Конечно, задача убить великого старшего слишком трудна для нас. Он, в конце концов, один из трех лучших существ под небом. Давайте просто оставим это на полубогов. П.П., в Анлите появились полубоги, Демигод, раньше были только диты, божества, скоро все поменяю. Том 4, глава 22, 6 великих трансцендентных организаций. В павильоне чай все еще был теплым, когда Сюэин засмеялся. С тех пор, как люди и звери появились, история нашего клана Ся были божества. Тем не менее, в течение долгой истории клана зверей, также появлялись ужасные, абсолютные и эффективные личности. Тем не менее, они не могли уничтожить друг друга. Чтобы закончить сражение между двумя расами раз и навсегда, это слишком сложно. Ха-ха, это правда. Засмеялись Лэйхун, что сэр Дунбо сказал очень верно. В истории есть много личностей из клана зверей, которые заставили нас страдать. Великий старейшина чертога колдунов является трудным оппонентом для этой эпохи. Я чувствую стыд. Эта борьба продолжается слишком долго. У полубогов длительный срок жизни, но все они гонятся за мечтой о вступлении в сферу божества, чтобы достичь бессмертия. Сказал Лэйхун: да, этот рейтинг полубогов был принят решение адского мира и может быть не совсем точным. Полубоги все пытаются стать божествами, и кто знает, некоторые полубоги, может, покажут бесчетную и непреодолимую боевую мощь. Сюэин кивнул. Он уже знал эту информацию, узнав ее во время своего пребывания в бездне. Все полубоги желают стать настоящим божеством. В конце концов, полубоги имеют продолжительность жизни 3000 лет. Божества были истинными бессмертными существами. Сейчас давайте поговорим о главном деле. Лэйхун продолжил. У человечества есть 6 больших трансцендентных организаций и скрытый преступный мир демонические фракции. 6 великими трансцендентными организациями являются следующие. Храм Бога Земли, Таверна Кровопролития, Черно-Белая Божественная Гора, Облачный Город, Даосская Водная Фракция и Наконец, морской божественный дворец Ихун представил эти шесть великих трансцендентных организаций, представляют ортодоксальность 1 и эгиду 2 для всего клана Ся, позволяя ему постоянно передавать наше наследие в будущее. Но, в конечном счете, есть трансценденты, которые очень эгоистичны. Они не заботятся о смертных, не о собственных кланах. Они заботятся только о себе. Поэтому, они впадают в искушение демонов. Ради сокровищ, ради большей власти, они решают обратиться за силой к демонам, и конце поднять демоническую фракцию. Сюэин слегка кивнул. Эгоцентричный, все это нормально. Трансценденты, по своей природе, были выше смертных. Кроме того, на этом пути культивации, конечным пунктом трансцендента был божество. Увеличение их срока жизни, многие имеют определенные чувства к их смертным родственникам и кланам. Хотя, так же как и их родители, дети и другие родственники все стареют и умирают, в течение нескольких сотен лет, они, конечно, не так имеют много преданности к своему собственному клану. Некоторые даже решили просто стать независимыми. Примером будет достижение горлышка на пике небесной сферы или святой сферы. Ради поиска ресурсов, для прорыва, или просто из-за слишком сильной жажды большой силы, число людей, решивших зависеть от демонической фракции, стало весьма большим. За демонической фракцией стоял чрезвычайно мощный демонический бог, который был готов найти способы отправить большое количество сокровищ в этот смертный мир, привлекая еще больше трансцендентов. Шесть великих трансцендентных организаций и демоническая фракция являются основными трансцендентными силами человечества. Что же касается обычного культа демонического бога и некоторых небольших трансцендентных организаций, не нужно даже упоминать о них. Они не имеют квалификаций, чтобы пригласить сэра Дунбо. Из-за вашего мастерства, мы естественно можем ожидать, что шесть великих трансцендентных организаций и демоническая фракция пригласят сэра Дунбо. Демоническая фракция свяжется с вами под покровом темноты, так что я надеюсь, что сэр Дунбо не захочет присоединиться к ним, посоветовал Ихун. Сюэин был дьявольски умным гением, который достиг трансценденции в 28. Если бы его завербовала и увезла демоническая фракция, решение Сюэина определенно было бы огромным унижением для шести больших трансцендентных организаций. Будьте уверены, многие люди хотят уничтожить демоническую фракцию, и до сих пор у меня сильная связь с моей семьей. Конечно же, я не хочу присоединяться к демонической фракции, сказал Сюэин. Ихун рассмеялся. Тогда я просто кратко опишу шесть великих трансцендентных организаций. Храм Бога Земли служит чрезвычайно могущественному божеству. В духовном мире он говорит, что его позиция чрезвычайно высока, многие божествами стали его подчиненными. Они являются единственной организацией в рамках нашего клана Ся, которая квалифицирована распространять свою веру. Остальные, кто осмеливается распространять свою веру, будут рассматриваться как часть культа демонического бога. С таким огромным деревом, обеспечивающим тень, естественно, будет много преимуществ, предоставленных храмом Бога Земли. В случае, если вы вступите, будет доступно больше секретных техник культивации, по сравнению с другими трансцендентными организациями. Трансцендентам в храме Бога Земли в одиночку могут соперничать только трансценденты таверны кровопролития. В целом, храм Бога Земли сильнее по уровню, чем остальные четыре больших организации. Что касается таверны кровопролития, поддерживая их, удивительное божество. К счастью, это великое существо не заботится о вере. В противном случае, они бы сражались против храма Бога Земли, и исход был бы непредсказуемый. Трансценденты таверны кровопролития все специализируются на убийстве. Упомянутые выше две большие трансцендентные организации имеют поддержку божества. В тот момент, когда вы присоединитесь к ним, то преимущество будет в обильных ресурсах и в мощных секретных техниках культивации, которые вы не смогли бы узнать в другом месте. Что касается недостатков, есть чуть больше правил, которым вы должны следовать. Что касается остальных четырех крупных трансцендентных организаций, Черно-белая божественная гора, Облачный город, Даосская водная фракция и Дворец морского божества, они были созданы мощными экспертами из прошлых эпох нашего клана Ся. Кроме того, их устои тверды с многолетней историей. Потому что у них нету поддержки божества, эти четыре крупные организации, естественно, имеют больше свободы. В то же время, Эти четыре больших трансцендентные организации естественно имеют свои территории. Пять северных провинций контролируются даосской водной фракцией. Что касается центральных шести провинций, они находятся под контролем черно-белой божественной горы. Четыре южные провинции принадлежат облачному городу. Несмотря на то, что это всего лишь четыре провинции, южная погода более приятна, и они имеют больше сельскохозяйственных земель, что увеличивает их популяцию. Все море, а также четырех провинций возле него, все принадлежат дворцу морского божества. Однако из-за огромной площади, что покрывает море, значительно больше, чем земли, дворец морского божества не в состоянии контролировать всю свою территорию. Поэтому, некоторые небольшие трансцендентные организации также расположились в море. Ихун рассмеялся, наша провинция Тихого Солнца принадлежит к одной из пяти северных провинций. Из-за многих мощных легендарных в нашей провинции, только даосская водная фракция направит запрос в нашу провинцию. Другие трансцендентные организации, такие как Храм Бога Земли и Таверна Кровопролития, будут игнорировать такие силы в нашей провинции Тихого Солнца. Но вы, сэр Дунбо, другой. Вы трансценденты в настоящее время не принадлежат к какой-либо организации. Кроме того, вы молоды. Поэтому, каждая отдельная большая трансцендентная организация будет смиренно приглашать вас. А да, сэр Дунбо, так как вы достигли трансценденции, город водного обряда, естественно, станет территорией клана Дунбо. Ихун сказал, если вы, сэр Дунбо, присоединитесь к даосской водной фракции, все графства Лазурной реки, естественно, за кулисами будет управляться вашим кланом Дунбо. Но если вы не присоединитесь к даосской водной фракции, тогда клан Дунбо не будет иметь много власти в графстве Лазурной реки. Сюэин кивнул. Он понимал эту точку зрения. Трансценденты имели особые привилегии. Клан, принадлежащий небесной сфере или святой сфере, сразу получил бы городскую территорию. Это была бы территория их клана, и они имели полный контроль над ней. Что касается полубогов, то они, несомненно, получат контроль над всей округой. Что же касается управления за кулисами, клан трансцендента может контролировать даже больше территорий. Например, даосская водная фракция имеет контроль над пятью северными провинциями. Поэтому, трансцендентов, принадлежащие к даосской водной фракции, имеют огромное влияние на эти пять провинций. После того, как Сюэин присоединится к ним, кроме поместья Драконьей горы, у него будет право отдавать непосредственные приказы любой организации на территории графства Лазурной реки. Другие, номинально принадлежащие империи, до сих пор имеют абсолютный контроль из-за кулис. Кроме того, у клана трансцендента будет расширенная власть, которая может распространиться на все окружающие графства. Необходимо знать, что клан Сыя исключительно благодаря Сыйлянхуну уже контролирует все графства Лазурной реки. Нужно ли говорить, что это клан истинного трансцендента? Что же касается королевского клана? Без императора Драконьей горы, королевский клан не сможет спорить против прочно укорененных шести больших организаций, поэтому они могут только отказаться от своего правления. То, что я должен был сказать, я уже озвучил. Сэр Дунбо, вы должны продумать об этом очень тщательно и решить, к какой организации присоединитесь. Ихун рассмеялся, на самом деле, это не имеет значения, даже если клан будет контролировать меньше территорий. Для трансцендента, их собственная боевая мощь является более важной.